Глава 24. Бегство от себя из огня да в полымя. Уговаривая себя не истерить, я умылась и заплела волосы в тугую косу, кое-как расчесав пятерней. В нашей с Алькой комнате расческа была, но идти за ней... Я попросту боялась столкнуться в коридоре с Хартадом и не выдержать, сломаться снова. Не сейчас. Мне нужно время. Только оно. Стянув рубашку, я поморщилась. Влажная ткань противно липла к коже, но не это дрожью прошло по спине. Просто мне почему-то казалось, что от ткани все еще пахнет Хартадом. Бросив одежку на лавочку, я перерыла все полочки в поисках дезодоранта, но ничего не нашла. Мыло, пены, солей и тому подобных прибамбасов хоть завались, а вот того, что мне сейчас по-настоящему нужно, нет. «Таш, ребята возвращаются. Варук говорит, они все купили. Ты готова?» — раздался Алькин голос прямо в голове. Хорошо, стена только эмоции блокирует. Впрочем, телепатия и эмпатия — несколько разные вещи. Старательно отвлекая себя мыслями ни о чем, я надела многострадальную рубашку, пообещав при первой же возможности избавиться от нее, и вышла в комнату. «Аль, глянь, в коридоре никого нет?» Понятливо кивнув, она бесшумно выскользнула из комнаты. Побарабанив пальцами по подоконнику, я вытащила из кармана накопитель. «Оставить в качестве уплаты Агимину и Лании или не стоит?» «Пожалуй, последнее. Пусть Хартат и Дернут сами расплачиваются. В конце концов, они мне немало задолжали». «Все чисто. Можно идти? Ребята нас у соседнего дома ждут. Лошадей купили. Я Варуку сказала, чтобы в дом не лезли. Сами дойдем». «Ты молодец. Пошли». Чувствуя себя последней дрянью, я сунула накопитель обратно в карман и пошла за Алькой. Слава богу, коридор был пуст. Может, конечно, Таруханы до сих пор в библиотеке, но оттуда нас не увидеть. Окон нет, а дверь в другой стороне. Когда мы с Алькой ступили на лестницу, услышала тихий стук со стороны своей комнаты. «Не дай бог!» Ускорив шаг, мы побежали вниз. «Таша?» Родной бархатный голос ударил в спину. Споткнувшись, я замерла, а через мгновение меня обняли сильные руки, разворачивая к Тарухану лицом. Изумрудные глаза, вопреки всему любимого принца, смотрели тревожно и непонимающе. «Таша, что с тобой? Ты сама на себя не похожа». Кирпичная стена, выстроенная титаническими усилиями, рушилась. Плавилась колючая проволока, падая на меня раскаленными каплями металла, прожигающими насквозь. Искрила сетка над головой. От немыслимой боли потемнело в глазах. Страдальчески всхлипнула Алька. Стиснув кулаки, я опустила голову. «Никогда». Усилием воли, замораживая остатки тепла в душе, выдавила из себя спокойное. «Никогда больше не подходи ко мне. Я не хочу тебя видеть. Прощай». И, вывернувшись из обессиленно упавших рук, я бегом кинулась к Альке, ощетинившейся острыми шипами, выросшими из спины. Не помню, как мы добрались до ребят. Лишь мельком глянув на меня, Варук все понял без объяснений. Подхватив меня на руки, орк взлетел в седло пегой лошадки. Копыта застучали по мостовой. Давно осталась позади сказочная Маргала. Мы летели по цветущим лугам все быстрее и быстрее. Варук молча прижимал меня к груди, а я даже плакать не могла. Просто вдыхала его тонкий запах, уткнувшись лицом в плечо. Как я обманулась! Ведь понимала прекрасно, что нужна Хартаду не я, а магия. Знала, но тем не менее полюбила, поверила. Дура. А теперь в груди огромная черная дыра, в которую затягивает истекающее кровью чудо с истерзанными радужными крыльями и саму душу. А мне уже все равно. Какая разница? До сегодняшнего дня я не знала, что такое настоящая боль, когда не хочется ни жить, ни умирать, когда она заполняет собой каждую крохотную клеточку тела, каждую мысль, каждый вздох, когда мир вокруг превращается в бесконечную пытку. И я тонула, захлебывалась в этой немыслимой, бесконечной боли, равнодушно наблюдая, как рушатся возведенные стены моих блоков, обращается в смрадную топь пол, плавится проволока. Все равно. Словно сквозь толстый слой ваты до меня донёсся чей-то крик. «Смотрите!» Мы резко остановились, но я ничего и никого не хотела видеть. В глазах и в сердце было темно. Дыра внутри стремительно поглощала чувства, мысли, желания. «Таша!» Варук встряхнул меня так, что клацнули зубы и выкрикнул в лицо что-то непонятное. Вдруг его оттолкнула огромная морда Альки, и мы кубарем полетели на землю. «Ты чего творишь?» — оглушительно громко прорычала подруга. «И не на Варука, а на меня. Обернись!» Я подняла голову и окаменела в элегантной позе на карачках, глядя вдаль. Дорога, по которой мы только что ехали, исчезла. Вместо нее до самого горизонта простиралась широкая полоса клубящейся пустоты. Она медленно ползла в стороны, расширяясь, будто жадное прожорливое ничто тянуло к нам свое щупальце. «Боже, что это?» — в ужасе прохрипела я. «Тебе виднее», — устало ответила Алька, глядя, как бледный до синевы серп поднимает меня на ноги. «Ты хочешь сказать?» «Да». «Господи, неужели это сотворила я?» Понимание затопило. Я захотела исчезнуть, перестать быть. А магия? Моя магия начала уничтожать Шайдар. Горло сдавила холодная рука ужаса, и я, застонав, прижала ладони к лицу в отчаянии. Черно-серая тьма тут же радостно плеснула в стороны, пожирая мир вокруг себя. «Нет, я не имею права думать сейчас о себе, о своей боли. Из-за меня может погибнуть весь Шайдар. А здесь, кроме Хартада, еще и Серт, Варук, Алька, Габриэль, Аверан, Зармит. Люди, оборотни, эльфы, орки. Знакомые или нет, они не заслужили такой участи. Это мой дом, мои друзья. Это мой мир». Вырвавшись из ласковых рук блондина, я судорожно всхлипнула и решительно шагнула вперед. Подняла ладони, из которых вырвалась золотисто-белая волна силы, ударив по клубящейся пустоте. Темная масса съеживалась, исчезая. Магия заполняла освободившееся пространство, восстанавливая уничтоженную ею же часть мира. «Опять свои силы не рассчитала, тамагочи чертова», — подумала я, теряя сознание. «Искатели. Вот черт!» — мрачно буркнула Алька, когда Сиротенер Элиэль подхватил на руки потерявшую сознание хранительницу несущего надежду. «Что с ней?» — обеспокоенно спросил эльф, встревоженно глядя в ярко-желтые глаза Шаксус Джера. «Жива», — отозвалась та. «Все нормально будет, просто нужно немножко подождать». Через полчаса в паре сотен локтей от дороги уже весело потрескивал костер. А Таша лежала поверх аккуратно расстеленного покрывала. «Слава небу, льда не видно и кожа теплая», — погладив высокий лоб, отметил Ворог. «Скоро должна в себя прийти». «Я бы на этом не слишком рассчитывала», — поморщилась Алька, укладываясь вплотную к девушке и тяжело вздохнула. «К ней после отравления Артаной только-только магия вернулась, и тут такое. Думаю, она вряд ли в себя раньше ночи придет, да и то не факт. Скорее уж завтра к вечеру». «Это ничего», — улыбнулся эльф, заправляя за ухо светлую прядь. «Главное, чтобы все было хорошо. Габриэль, подкинь в костер пару веток, я сейчас еще принесу». Над небольшой полянкой, на которой устроились искатели Шаксус Джар и хранительница несущего надежду, мелькнула тень. Никто не придал значения взлетевшей с раскидистого дерева птице, а та, покружив пару секунд над деревьями, направилась на север, где ее очень-очень ждали. Через несколько часов к маленькому лагерю потянулись, бесшумно ступая, странные существа. Небольшие, не выше локтя, покрытые короткой рыжей шерстью зверьки, несли в лапах десятки глиняных горшочков, плотно закрытых крышками. Маленькие мордочки были замотаны лоскутками плотного шелка, пропитанного кленовым соком. Подобравшись так близко, что между стволами стала видна алая шкура Шаксус Джера, существа осторожно поставили горшочки на землю, а через мгновение, будто по команде, сняли крышечки и быстро растворились в лесной чаще. Десятки струек прозрачного дыма от тлеющей сон травы медленно, но верно потекли к лагерю, и вскоре крохотную полянку накрыло невесомое облако дурмана. Уже через час искатели спали так крепко, что и не дернулись, когда множество рог ловко скрутили толстыми веревками запястья, ноги и лапы. Тут уж у кого что было. Хранители Шайдара. Ашмар озабоченно посмотрел на своего спутника. «Послушай, Унар, неужели мы будем просто смотреть на это безобразие?» «Конечно», — хмурясь кивнул в ответ дух смерти. «Ты сам прекрасно знаешь, пока жизни хранительницы, несущего надежду, ничего не угрожает, мы не можем вмешиваться». «Но...» «Никаких «но». Ты ли это, Ашмар, друг мой? Видно, многовековое забвение сильно тебя изменило. Раньше поборником правил и традиций был именно ты. А теперь хочешь убедить меня, что готов пойти против всего этого и рискнуть собственным существованием?» «Без Таши Шайдар погибнет все равно. И нам уже нечего будет терять», — покачал головой дух. «А то, что затеял твой подопечный...» «Для начала он не совсем мой подопечный, просто живет на моих землях. Но в любом случае, думаешь, он позволит ей умереть?» Вздернув бровь, насмешливо бросил Унар. «Нет, этот мальчишка молод, но не глуп. Поверь мне, он сделает все, чтобы заполучить ее, но и только. Я тебе верю, но ты не знаком с Ташей. Если что-то случится с ее друзьями, те 100 лет, которые остались нашему умирающему миру, сократятся до нескольких часов. И поверь, эти часы будут насыщены крайне неприятными ощущениями». «Да? Она ведь такая милая девочка». «Таша действительно милая, но лишь пока не трогают тех, кто ей дорог». «Что ж, если ты так считаешь...» Унар задумчиво осмотрел поляну, окутанную дымом тлеющей сонной травы. «Я поговорю с мальчиком. Обещаю, он не лишит жизни никого из друзей-хранительницы». «Это хорошо». С некоторым облегчением вздохнул Ашмар. «И прошу тебя, присмотри за ней. Сейчас, после столь долгого отсутствия, у меня очень много дел. Приходится метаться по всему Шайдару. Мне просто не уследить за этой девчонкой. Она же буквально притягивает неприятности, а иногда и создает их своими руками. Я могу на тебя положиться?» Получив утвердительный ответ, дух жизни растворился в воздухе. На восточном материке творились странные дела, требующие внимания. Унар хмыкнул и небрежно пожал плечами. «Мог бы и не просить о таком, друг мой. Честное слово, любопытство гложет все больше и больше. Что такого особенного в обычной девчонке, кроме силы? Никакое волшебство не способно по-настоящему объединить в одной компании эльфа, дроу и орка. А она не просто объединила, научила их заботиться друг о друге. Я присмотрю за тобой, малышка. Не потому, что Ашмар попросил. Просто мне любопытно, как ты выкрутишься теперь». Конец второй книги. Читала Лилия Ахвертян.